Георгий Смородинский. Такие близкие звезды. Книга вторая. Капитан первого легиона. Глава первая. Если долго смотреть на звезды, испытываешь состояние, подобное гипнозу. Время словно бы останавливается, и ты целиком растворяешься в окружающем пространстве. В ушах звенит тишина, все чувства обостряются, и когда уже кажется, что перед тобой немного приоткрывается какая-то неосязаемая дверь, происходит резкое пробуждение. Разум включается, вселенная отступает, и звезды снова превращаются в россыпь разноцветных огней. Впереди их много, и они в основном голубые, справа и слева красноватые, и это имеет какое-то научное обоснование. Но я попросил Юки ничего мне не объяснять. Эффект Доплера. Причина эффекта Доплера заключается в том, что когда источник волн движется в направлении наблюдателя, каждый последующий гребень волны выходит из положения более близкого к наблюдателю, чем гребень предыдущей волны. Таким образом, каждой последующей волне необходимо немного меньше времени, чтобы добраться до наблюдателя, чем предыдущий. Следовательно, время между приходом последовательных гребней волн на наблюдателя сокращается, вызывая увеличение частоты. Таким образом, свет от объектов, к которым вы приближаетесь, будет смещен в сторону синего конца спектра, синий сдвиг, тогда как свет от удаляющихся объектов сместится в красную область, красный сдвиг. Все, что необходимо, я узнаю мгновенно, но сейчас объяснения будут только мешать. Исчезнет ощущение сказки, о которой писали фантасты прошлого века. Панорамное стекло кабины разведчика обеспечивает обзор в 220 градусов, что позволяет наблюдать значительную пространственную зону вокруг корабля. Все, что происходит в слепых секторах, контролирует Юки, но я к ее зрению не подключаюсь. Мне намного интереснее так, сидеть в кресле пилота, смотреть на космос собственными глазами и представлять себя настоящим астронавтом. Все системы корабля работают бесшумно. Сай спит около моего кресла, Юки молчит, и тишина словно бы обволакивает. Только я, пустота за стеклом и горящие звезды. Алькор летит с огромной скоростью, и наслаждаться полетом осталось чуть больше пары часов. Нет, понятно, что при отсутствии сопротивления среды существует только одна постоянная скорость. Но мне так думать привычнее. По факту же Юки разгоняет корабль до 1/20 световой. Затем начинает тормозить, и так по бесконечному кругу. Рато, звезда третьего сектора, уже выглядит как маленькое зимнее солнце. Планеты еще не видны, но уже скоро ближайшие из них можно будет разглядеть невооруженным глазом. Как бы то ни было, торопиться мне некуда. Темный говорил, что забрать корабль с Лима нужно в течение 26 дней, а у меня еще целая неделя в запасе. Все сложилось очень даже неплохо. После того памятного боя на станции, когда ко мне вернулась способность нормально соображать, я осознал, что катастрофически не успеваю выполнить поручение Матрикса. Ведь при закрытых воротах попасть в третий сектор за 26 дней — нереальная задача. Системообразующие звезды находятся на расстоянии 2 световых лет одна от другой. А это охренеть как немало даже по меркам этого мира. Впрочем, Нима меня успокоила. Как выяснилось, при закрытых воротах, помимо неработающей связи, перемещение невозможно только из третьего сектора. В сам сектор тоже перемещаться запрещено, но между «нельзя» и «невозможно» пролегает целая пропасть. Если ты мастер-капитан первого легиона, и твоя личность подтверждена искусственным интеллектом возмездия, то для тебя открыты любые двери в пространстве. То есть в теории я мог бы сразу отправиться на Аргон, но решил сначала забрать с Лима корабль. Ведь непонятно, сколько бы я проторчал на главной планете системы. Проще прилететь туда на найденном «Мираже», после того, как ворота откроются. В тот день, сняв броню, я почувствовал себя хреново и сразу же отправился в медблок. Коротко переговорив с лейтенантом Сталмером, передал ему часть полномочий, объяснил, чем кормить Сая, и 3 дня провалялся в восстановительной капсуле. Большую часть времени, проведенного на больничной койке, я банально проспал, а когда бодрствовал, разговаривал с Юки. Подруга рассказала мне об Аргоне, и мы с ней посмотрели несколько фильмов местного кинопрома. Нет, понятно, что всю информацию Юки может загружать мне в голову напрямую. Но смотреть фильмы заочно станет только полный кретин. Ведь это даже хуже безалкогольного пива и резиновых женщин. То, что больше всего ассоциировалось у меня с земными картинами, у местных называлось голографическими историями. Визуально они практически не отличались от привычных фильмов, а сюжеты примерно такие же, как на Земле. По крайней мере, так было в тех четырех картинах, которые я успел посмотреть. К слову, белый демон, с которым меня сравнивал майор Тарн, являлся близким аналогом джина из Алладина. Правда, история там немного другая. С обратным, я бы сказал, знаком. Демон был пленником какого-то артефакта. Он очень помог освободившему его парню и, по итогу, познакомил того с дочерью императора. Девчонка оказалась той еще стервой, но отыграть назад уже было нельзя, и на ней пришлось жениться самому демону. Это желание парень загадал последним, под конец фильма поняв, что влюблен в свою соседку по дому. Не сказать, что мне очень уж понравилась эта история, но я и на Земле фильмы смотрел хорошо, если раз в году, так что ничего удивительного. Не смотрел там, не буду смотреть и здесь. Но на Аргоне побывать обязательно нужно, даже безотносительно моих текущих проблем. По сути, Аргон представляет собой подобие Америки конца 80-х годов прошлого века. Времен, когда большинство адекватного населения Земли мечтало переехать туда. Один из трех материков планеты является огромной курортной зоной. Пляжи, отели, выпивка, женщины, казино. Виртуальные квесты сроками от часа до нескольких лет, созданные лучшими специалистами системы. И еще больше сотни видов досуга. Тот, кто имеет достаточно денег, может очень неплохо провести время, и у местных считается особым шиком побывать там хотя бы один раз. На двух других материках сосредоточены самые передовые наукоемкие предприятия и научно-исследовательские центры. Благодаря этому Аргон стал настоящей меккой для специалистов со всей звездной системы. Жизнь и работа там — заветная и почти недостижимая мечта каждого гражданина империи. Слишком уж строгий отбор. Капитана Алекса эти частности не касались, но я бы не отказался махнуть Аргон со всеми своими проблемами на Москву. С условием, что со мной останутся это тело, Юки и Сай. Мда. Расчетное время подлета — 2 часа 7 минут. Прозвучавший в голове голос подруги вывел меня из состояния задумчивости. «Что-то не так?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, все в порядке», — бодро ответила девушка. «Я только закончила проверку объектов на орбите Таллеи». «И что?» «Там уцелело всего 3 планетоида и 10 спутников, которые не входили в систему планетарной обороны», — доложила Юки. «На орбите полно мусора, но он не представляет для нас опасности». «Надеюсь, с Лимом ничего не случилось?» «С ним полный порядок», — заверила меня подруга. «Нужный нам планетоид даже не поврежден». «Вот и отлично». Я мысленно выдохнул и задумчиво посмотрел на сияющую впереди звезду. Забавно, но происходящее все меньше напоминало компьютерные игры. Там ведь как? Выбрал планету, кликнул на нее мышкой, и вот она уже рядом с твоим кораблем. В лучшем случае к ней, висящей неподвижно в пространстве, нужно долететь по прямой, полностью забив на расчеты. Здесь все по-другому. Таллея вращается вокруг Рату со средней скоростью 30 км в секунду. Лим имеет диаметр примерно в 2000 метров и вращается вокруг планеты на высоте 36 тысяч километров со скоростью 3 км в секунду. При этом мой корабль постоянной скорости не имеет. Он или ускоряется, или тормозит. Расстояние от Таллеи до звезды в среднем составляет 150 миллионов километров. Ту самую астрономическую единицу, которую так любили использовать фантасты Земли. К общим расчетам также нужно добавить влияние гравитационных полей. Но хорошо, хоть скорость Рату учитывать не приходится. Все это настолько безумно, что на коленке посчитать не получится. Впрочем, у меня есть Юки, а для нее такие задачки, как семечки. И вот именно поэтому я попросил не вмешивать меня во все эти расчеты. Дед Мороз ведь настоящий, только если ты в него веришь. Вот и мне проще сделать вид, что все происходит в игре. Мне это Саш Скалову. Алексу-то оно глубоко пофигу. Полностью восстановившись, я коротко посвящался с Нимой и сразу же после этого позвонил Рине Дея Белате. Она там вся изнервничалась в ожидании. Но из медблока связаться было нельзя, ну а поговорить с ней мог только я. Мне же самому срочно понадобился корабль. Да, наверное, я мог бы долететь до Таллеи на любом из стоящих на станции транспортников. Но проблема заключается в том, что для управления военной техникой мой искусственный интеллект обязан иметь специальный допуск. Да, на это можно было забить, но закона нарушать не хотелось. Сливаться с рабочим эскином корабля тоже выглядело не самой лучшей идеей. И я решил обратиться к Белате. С ней у нас все закончилось. За то время, пока мы не виделись, Рине сделал предложение племянник местного императора, и она уже была занята. В подробности я не вдавался. Да, немного обидно, но так лучше для нас обоих. Та ночь пусть остается такой же сказкой, как и этот полет. Умным и сильным женщинам очень сложно найти подходящего партнера. И красота тут мало что решает. Ведь даже если убрать в сторону происхождения, мужчина-избранник должен быть как минимум не слабее, иначе из него получится подкаблучник. В этом ничего плохого нет, но Белать такой рядом не нужен. Именно поэтому у нас с ней и случилась та ночь. Я не знаком с племянником императора, но надеюсь, у них все будет хорошо. Со мной бы точно ничего не получилось. Поэтому я спрятался за маской космодесантника и при встрече изобразил на лице понимание, чем Рину и рассмешил. Но не знаток я женских душ, с этим ничего не поделать. Зато умею умно порассуждать. Как бы то ни было, мы с Белатой остались друзьями. При личном разговоре я рассказал ей все, о чем можно было говорить. А она пусть сама уже решает, как это преподнести широкой общественности. Проблема ведь в том, что скрыть дыру в стене станции невозможно. А там еще тоннель к земле, расплавленная установка внешнего периметра и полное отключение связи. В общем, я рассказал обо всем, кроме своего путешествия в центр системы. Посланник императора съехал с катушек и позвал какое-то чудовище на разборки. Потом они сдохли, а кристалл очистился сам и немного изменил форму. Большая часть оборудования уничтожена, но это же не беда. Но Луо не хватает собственных станций. Белата выслушала и прониклась. Сказала, что дождется официального заявления. Поблагодарила и уточнила, могут ли власти ее империи чем-то помочь. Я не знал, что конкретно требуется на станции, поэтому всю бюрократию перекинул на Ниму и лейтенанта Сталмера. Но себе попросил в аренду корабль. Уже на следующий день на станцию прибыл легкий разведчик. Со стороны Алькор походил на большую полукруглую арку. Командный, медицинский и прочие жилые модули находились в его верхней части. Всего 2 яруса и 120 метров полезной площади. Потолки довольно высокие. Пол покрыт ковролином или чем-то похожим. А все помещения рассчитаны на экипаж из 4 человек. Юки, по моей просьбе, переводила все местные меры в привычные мне величины, для того, чтобы не возникало лишней путаницы. Отличий ведь практически нет, но к метрам и километрам я привык с детства, и они появлялись в голове в первую очередь. Внешне корабль выглядел очень даже зачетно, и самое главное, внутри у него можно было нормально ходить и дышать. Гравитацию создавали магнитные поля, и первые 5 часов после ее включения мне дико хотелось блевать. Но потом я привык, и сейчас чувствую себя превосходно. Разведчик только назывался легким. Весил он не меньше 10 боевых роботов. Ни о какой аэродинамике в его конструкции говорить не приходилось. Но в космосе на нее положить. Вооружение состояло из 4 лазерных пушек, предназначенных прежде всего для уничтожения или изменения траектории метеоритов и мусора, который мог встретиться на пути. Ни в кого другого стрелять не придется. Сражения, если и случаются, то происходят они, как правило, возле планет. В открытом же космосе много не навоюешь. Слишком высокие скорости. Даже 1/20 световой — это 15 тысяч километров в секунду. Маневренности у кораблей хватает, радиусы обнаружения исчисляются миллионами километров. Если противник не захочет прямого боя, ты его не навяжешь. Все эти космические пираты, захват кораблей и лихие абордажи — существуют только в фантазиях писателей прошлого века, которые космос представляли большим океаном. К слову, то памятное сражение происходило на орбите Велаты. 3 дредноута атаковали Гизу и высаживали десант, остальные их прикрывали. Скорости были невысокие, и никто не пытался бежать. Впрочем, бегство не помогло бы, ведь быстро разогнаться нельзя. Да и некуда им было бежать. 4 периметра обороны не пропустят даже быстро летящий объект. На подступах все зоны пристрелены, любая цель будет обнаружена и подсвечена с нескольких точек. При таких условиях уничтожить ее не составит проблем. В общем, мне пока переживать не о чем. Все боевые корабли и противокосмические установки Талеи давно уничтожены. В космосе Алькор перехватить невозможно. А хаоса я не боюсь. Главное, чтобы Мираж находился на Лиме. Темный говорил, что корабль там, но Матрикс мог ошибиться. У него же с головой непорядок. Впрочем, осталось недолго. Скоро я узнаю, как обстоят дела. Тут всего-то 5 часов и каких-то 70 миллионов километров по прямой. Иной раз по Москве будешь дольше кататься. Инженеры готовили корабль 5 дней, 4 из которых ушло на установку шкафа с экипировкой. Все это время я занимался текучкой. Вернее, делами занималась Нима, а я лишь проводил ее решение в жизни. О своей предстоящей поездке ни перед кем не отчитывался, но меня никто особо не спрашивал. Нима лишь перекинула полный отчет о произошедшем на станции и попросила передать его командованию Легиона, сразу же по прибытию на Аргон. Еще немного меня смущал тот факт, что я собираюсь куда-то лететь, являясь при этом единственным оператором возмездия. Впрочем, Нима меня успокоила. После слияния, находясь в должности оператора, я мог отдавать ей приказы в пределах своих полномочий. Бюрократия, да, но без нее никуда. По итогу Нима осталась на станции вместо меня и будет выполнять обязанности командира и оператора до тех пор, пока с Аргона не пришлют замену. Все эти 5 дней я испытывал странные чувства. Ведь одно дело читать книги, играть в игры и мечтать о реальном полете в космос, и совсем другое — вот так. Когда на взлетном поле стоит корабль, на котором тебе предстоит улететь так далеко, что в сравнении с этим раком до Китая, это как зайти за солью к соседке. Впрочем, никакой истерики не было. Ее не случилось бы, даже если бы я оставался самим собой. Но стоило только подумать о дальности предстоящего полета, и становилось слегка неуютно. Переместиться в пространстве на 2 квадриллиона километров... Квадриллион — это единица с 15 нулями, то, что следует за триллионами. По факту, 2 световых года равны 1,892 квадриллиона километров. Нормальное приключение для парня с Земли. Хотя лететь по факту предстояло всего 1,5 миллиарда. Но это успокаивало слабо. У меня ведь только рефлексы космодесантника, а мозги соображают, как раньше. И попробую выкинуть из головы навязчивую мысль. Лететь хрен знает куда, на маленьком хрупком кораблике, за бортами которого раскинулась бесконечная пустота. Ведь если тут подохнуть, то даже черти за тобой не придут. Скажут: «Да ну его нахер!» Смех смехом, но мне тогда было не весело. Прекрасно понимал, что наука в империи ушла далеко вперед. Корабли надежные, и летать на них безопасно. Только на Земле тоже считалось, что с наукой и кораблями полный порядок. Но почему-то большинство космонавтов носило на груди звезды героев. В общем, понервничать мне пришлось, но весь мандраж закончился в день отлета. Дальше началась сказка. Словами передать сложно. Момент, когда ты взлетаешь и видишь под собой Землю. Как огромный город уменьшается в размерах, как изгибается горизонт и как быстро темнеет над головой небо. При этом никаких неприятных ощущений. Немного заложило уши, и желудок скакнул к горлу, когда на корабле включилась искусственная гравитация. В какой-то момент небо стало совсем черным. Ярко вспыхнуло вдалеке местное солнце, справа промелькнул силуэт немаленькой орбитальной станции, и Юки доложила, что полет начался. По мере того, как корабль набирал скорость, диск Луона уменьшался, а изображение планеты становилось все более ярким и контрастным на фоне глубокого вакуума. Звезд впереди прибавилось, они стали ярче и отчетливее. В какой-то момент я невооруженным глазом уже различал даже некоторые звездные скопления. Сидел в кресле, смотрел вперед и не верил, что все происходит взаправду. Впрочем, восторг землянина разбился о внешнюю оболочку космодесантника. Эйфория прошла, но сказка продолжилась и до сих пор не закончилась. После известных событий пространственные ворота 4-го сектора были перенесены на 700 миллионов километров от планетарных орбит в зону между 2-м и 3-м периметрами обороны. По местным меркам это немного, но лететь пришлось почти 10 часов. Впрочем, время я провел с пользой. Несмотря на звезды, поговорил с Юки и узнал много всего интересного. Сай же просто дрых. Котам ведь звезды и разговоры до лампочки. Подруга сказала, что пространственные ворота в космосе представляют собой силовое кольцо, края которого торчат из гигантской платформы. Диаметр что-то около 1 километра. Основной источник энергии — термоядерные реакторы. Топливом для них по большей части является водород, который собирается из окружающего пространства. Все оборудование, запасные части, управляющие и дублирующие искусственные интеллекты, а также роботы-наладчики, находятся внутри этой платформы, которая, по сути, является гигантским компьютером и искусственным спутником 4-й звезды. Во Вселенной все постоянно куда-то летит, но в играх и прочитанных книгах это, как правило, оставлялось за скобками. В понимании любого нормального человека ворота являются стационарным объектом, то есть они где-то стоят, и их всегда там можно найти. В космосе все не так, и к этому просто нужно привыкнуть. Орбитальные крепости периметра я глазами не видел, наблюдал их только на экране радара. Они же вели мой корабль почти от самой Луоны. Не очень приятно лететь, понимая, что ты постоянно находишься под прицелом искусственных интеллектов, которые не имеют представления о том, что такое жизнь. Да, понятно, что их настраивали живые операторы, но и скины же могут сойти с ума. Да мало ли, что с ними может случиться в открытом космосе. И вообще, когда вот так летишь и просто смотришь на звезды, в голову лезет всякая муть. Нужно обязательно чем-то себя занять, и я большую часть времени проговорил с Юки. Еще немного напрягался из-за того сторожевого листка. Кристалл пространственных ворот мог быть в курсе, что меня разыскивает сам император. Ему ведь ничего не стоило отправить корабль к Аргону и сообщить обо мне куда следует. Ведь именно поэтому я и вылетел с огромным запасом, чтобы гарантированно успеть выполнить то, что сказал Темный. Впрочем, опасения оказались напрасны. Юки переговорила с кристаллом ворот, получила добро на переход и направила корабль в огромный искрящийся обруч. Прыжок продолжался чуть больше минуты. Звезды исчезли, тело стало невесомым, уши заложило, и все предметы вокруг словно бы подернулись рябью. В какой-то момент в черноте впереди появилась знакомая фиолетовая спираль. Мы пролетели сквозь нее и вернулись в понятную реальность. Мгновение спустя Юки доложила, что прыжок совершен.